Но потом я решил, что будет лучше дождаться, пока ты сюда приедешь, и задать его тебе в лицо. Он сделал паузу. Ну что ж, разве тебе не интересно узнать, что это за вопрос? А что это за вопрос? Тон моего голоса не сулил ему ничего хорошего. Бадди опять подсел ко мне. Он обвил рукой мою талию и стряхнул у меня с уха прядку волос. Я не шевелилась. И тут услышала его шепот. «Как ты относишься к тому, чтобы стать миссис Бадди Уиллард?» Я с трудом удержалась, чтобы не расхохотаться. Я подумала о том, как восхитил и потряс бы меня этот вопрос в течение всего 5 или 6 лет, на протяжении которых я обожала Бадди Уилларда издалека. Бадди заметил, что я колеблюсь. «Ну да, понимаю, я сейчас еще в неважной форме», — зачастил он. «Мне предстоит операция, и, возможно, я лишусь 1-2 ребер». Но уже следующей осенью я вернусь в высшую медицинскую школу. И самое позднее, через год, начиная с этой минуты, полагаю, мне надо тебе, Бадди, кое-что объяснить. Понятно, напрягшись, произнес Бадди, ты кого-то себе завела. Нет, дело не в этом. А в чем же? Я собираюсь никогда не выходить замуж. «Ты спятила!» — Бадди явно повеселел. «Но ты еще переменишь свое решение?» «Нет, я решила совершенно твердо». Но Бадди уже не мог скрыть своей радости. «Помнишь, — сказала я, — как мы добирались на попутках ко мне в колледж однажды вечером?» «Помню. А помнишь, как ты спросил меня, где бы я предпочла жить, в городе или в деревне? А ты ответила, а я ответила, что хочу жить и в деревне, и в городе. И там, и тут сразу». Бадди кивнул. «А ты, — продолжала я с неожиданной яростью, — засмеялся и сказал, что у меня все признаки неврастении, и что этот вопрос ты почерпнул из психиатрической анкеты, которую вы проходили на прошлой неделе». Улыбка на губах у Бадди стала заметно скучней. «Так вот, ты был тогда прав. Я действительно неврастеничка. Я никогда не смогу сделать выбор между городом и деревней». «Но ведь можно обосноваться посередине», — поспешил мне на помощь Бадди. «И тогда можно будет иногда ездить в деревню, а иногда в город». «Ну и что же в этом неврастенического?» Бадди помолчал. «Ну, я слушаю тебя». И, наседая на него, я подумала. «Нельзя баловать больных, они этого не выдерживают. Это губит их окончательно». «Ничего», — еле выдавил из себя Бадди. «Неврастеничка», — презрительно расхохоталась я. «Если желать одновременно 2 взаимоисключающие вещи означает неврастению, что ж, ладно, тогда у меня неврастения. Потому что до конца своих дней я намерена метаться от одной такой вещи к другой». Бадди накрыл мою руку своей. «Давай метаться вдвоем».